Блестящая мысль. В ту пору, когда случились эти странные события, из всех семи хранителей времени выделялся умом и честностью Беллино. Его дельные советы выслушивались и исполнялись не только другими хранителями, но даже и королями. И вот, после того, как был открыт источник чудесной воды, этому Беллино пришла в голову замечательная мысль. А что, если усыплять королей на то время, пока они не царствуют? Сказал сам себе Беллино и испуганно оглянулся, не послушивает ли кто. Сначала эта идея показалась хранителю времени дерзкой и невыполнимой, но чем больше он над ней раздумывал, тем больше она ему нравилась. «В самом деле, — рассуждал Беллино, — сейчас народ кормит семь королей с их семьями, семь придворных штатов, семь разнузданных лакейских банд, семь воинских отрядов, семь шпионских шаек. Это больше тысячи нахлебников. А если осуществится моя выдумка, то на шее у народа будут только 150 бездельников, а остальные станут мирно спать без сновидений, не заботясь о своих желудках». Сначала старый Беллино раздумывал над своим планом один, а потом поделился мыслями с маленьким толстым доктором Борилем. Бориль пришел в восторг. «Клянусь всеми горчишниками мира!» — воскликнул он. «Это поистине гениальная идея! Вот только согласятся ли наши повелители спать?» Задумчиво добавил он. «Ну, да мы сумеем их уговорить». Но прежде всего надо было исследовать все загадочные свойства усыпительной воды. Этим и занялся Беллино вместе с докторами Борилем и Рабилем. Выяснилось, что чудесная вода появлялась из скалы раз в месяц. Она наполняла небольшой круглый бассейн, держалась в нем несколько часов, а потом опять уходила в неизведанную глубь земли. Воду набирали в сосуды, приносили в пещеру, но уже через сутки она теряла свое усыпительное свойство. Чтобы заснуть, следовало пить волшебную воду вскоре после ее появления. Не сразу удалось подобрать такие дозы воды, которые усыпляли бы человека ровно на 6 месяцев, ни больше, ни меньше. Эти опыты отняли у Беллино и его помощников много времени. С разрешения семи королей, которые еще не знали, к чему все это клонится, доктора усыпляли ремесленников и пахарей. Те охотно соглашались, потому что долгий спокойный сон давал им отдых от тяжелой работы. Наконец, опыты закончились. Было найдено и отмерено такое количество чудесного напитка, которое усыпляло взрослого мужчину как раз на полгода. Для женщины этого напитка требовалось меньше, а для ребенка совсем немного.